«Мистер Амада, вы упомянули, что в состав комплекта по изнасилованию входят поиски чужих лобковых волос. Я правильно это поняла?» «Да». «Можете ли вы немного подробнее описать эту процедуру?» «Ну, суть дела заключается в том, что по лобковым волосам жертвы проводят расческой и собирают отделившиеся волосы. Зачастую эти отделившиеся волосы принадлежат нападавшему или, возможно, другим сексуальным партнерам». «Как они туда попадают?» Лицо Амада побагровело. «Ну, во время секса происходит, как бы это сказать, своего рода трение между телами». «Ну, продолжайте, продолжайте». На местах, отведенных для публики, раздался тихий смешок. Испытывая смущение за Амаду, Босх понял, что и сам краснеет. «Ну да, происходит трение», — сказал Амада. «Это вызывает некоторый перенос вещества, выбывшие лобковые волосы одного индивидуума могут перейти на другого». «Понятно», — сказала Чандлер. «Как координатор по делу кукольника от службы коронера, вы знакомы с комплектом по изнасилованию всех 11 жертв, не так ли?» «Так». «У какого количества жертв были обнаружены чужие лобковые волосы?» Босх понял, что Белк был прав. Чандлер двигалась прямо на лезвие циркулярной пилы. «У всех», — ответил Амада. Босх заметил, что Дебора Черч подняла голову и со злостью взглянула на Чандлер. Затем она посмотрела на Босха, и их взгляды встретились. Она быстро отвела глаза, но Босх и так все понял. Она тоже знала, что сейчас произойдет, потому что хорошо представляла, как выглядел ее покойный муж в тот момент, когда его увидел Босх. Она прекрасно знала, как он выглядел обнаженным. «Ах, значит, у всех», — сказала Чандлер. «Тогда расскажите, пожалуйста, присяжным, сколько лобковых волос, найденных на телах этих женщин, были идентифицированы как принадлежавшие Норману Черчу?» «Ни один из них не принадлежал Норману Черчу». «Благодарю вас». Чандлер еще не успела убрать свою папку и протоколы, как Белк уже двинулся к кафедре. Когда она села, вдова Черч наклонилась к ней и принялась что-то отчаянно шептать. Глаза Чандлер сразу помрачнели. Подняв руку в знак того, что вдова сказала вполне достаточно, она откинулась назад и принялась слушать. «А теперь давайте-ка кое-что проясним», — сказал Белк. «Мистер Амада, вы сказали, что обнаружили лобковые волосы на всех 11 жертвах. Все эти волосы принадлежали одному и тому же мужчине?» «Нет. Мы получили множество образцов. В большинстве случаев на каждой из жертв обнаруживались волосы, принадлежавшие, вероятно, двум или трем мужчинам». «И чем вы это объясняете?» «Их образом жизни. Мы знали, что эти женщины имели много сексуальных партнеров». «Вы анализировали эти образцы с тем, чтобы выяснить, нет ли среди них одинаковых волос? Другими словами, не оказалось ли на каждой из жертв волос, принадлежавших одному и тому же мужчине?» «Нет, не анализировали. По этим делам было собрано огромное количество вещественных доказательств, и от нас требовали сосредоточиться на тех из них, которые помогли бы идентифицировать убийцу. Поскольку у нас оказалось так много различных образцов, было решено, что эти вещественные доказательства будут сохранены и затем использованы при аресте подозреваемого, чтобы подтвердить его вину или оправдать. Понятно? Тогда, очевидно, после того, как Норман Черч был убит и идентифицирован как кукольник, вы сравнивали какие-либо его волосы с найденными на телах жертв? Нет, не сравнивали. А почему? Потому что мистер Черч сбривал волосы на своем теле. Из-за отсутствия у него лобковых волос сравнивать было нечего. А зачем он это делал? Тут Чандлер выдвинула протест на том основании, что Амадо не может отвечать за Черча, и судья удовлетворил ее протест. Но Босх понимал, что это уже не имеет значения. Все в зале суда прекрасно понимали, зачем Черч сбривал волосы на теле, чтобы не оставить после себя улик. Взглянув на присяжных, Босх увидел, что двое женщин делают пометки в выданных им судебными исполнителями блокнотах для важных записей. Ему хотелось угостить Белка пивом, да и Амада тоже. Глава 7. Это было похоже на торт, кондитерское изделие ручной работы, напоминающее голову Мэрилин Монро и еще какой-нибудь знаменитости. Антрополог раскрасил гипс в телесный цвет и пририсовал в нужных местах красные губы и голубые глаза. По мнению Босха, это походило на глазурь. Сверху красовался светлый парик. Глядя на гипсовый образ, Босх никак не мог решить, похоже ли это творение вообще на кого бы то ни было. «Для начала представления осталось 5 минут», — сказал Эдгар. Эдгар сидел в своем кресле. Сейчас оно было развернуто в сторону стоящего на шкафу телевизора. В руке детектив держал переключатель каналов. Его голубой пиджак был аккуратно расправлен на плечиках, которые висели на колышке, вбитом в край стола. Сняв свой собственный пиджак, Босх повесил его на соседний колышек. После этого он проверил автоответчик и уселся на свое место за столом. Звонила Сильвия. Больше ничего существенного. Он набрал ее номер как раз в тот момент, когда на 4-м канале начались новости. Босх достаточно хорошо знал, как делаются новости в этом городе, чтобы полагать, будто сюжет о блондинке в бетоне станет главным событием нынешнего выпуска. «Гарри, нам нужно будет освободить эту линию, как только покажут наш сюжет», — сказал Эдгар. «Я только на минуту. Его ведь покажут не сразу. Если вообще покажут. Покажут. Я вступил с ними со всеми в тайный сговор. Они все думают, будто получат эксклюзив, если мы сумеем провести идентификацию. Они хотят поднять колоссальный шум, засняв ее родителей». «Парень, ты играешь с огнем. Когда ты делаешь такие обещания, а потом они обнаруживают, что ты обвел их вокруг...» В этот момент Сильвия подняла трубку. «Привет, это я». «Привет, где ты?» «В конторе, нужно немного посидеть на телефоне. Сегодня по ТВ должны показать лицо жертвы из вчерашней коробки». «А как дела в суде?» «Пока ведет истец, но я думаю, и мы все же заработали пару очков». «Сегодня за обедом я читала «Таймс». «А? Ну, они изложили половину правды». «Так ты приедешь? Ты ведь обещал?» «Ну, я скоро приеду, но не сейчас. Мне нужно помочь ответить на звонки, а потом все будет зависеть от того, что мы получим. Если ничего не получится, я освобожусь рано». Он заметил, что непроизвольно понизил голос, чтобы Эдгар не слышал их разговора. «А если ты узнаешь что-нибудь стоящее, тогда посмотрим». Сдержанный вздох, затем молчание. Гарри ждал продолжения.